Но как бы там ни было, когда через полчаса Ромео ди Корти-младший вошел в синюю комнату, предварительно вежливо постучав, я поняла, что справилась. Эффект превзошел все мои ожидания. Он был потрясен и так и заявил. «Юлия, я потрясен. Что вы красавица, я заметил еще на дороге. Но вы не просто красивы, вы ослепительны. Вашу руку?» Впервые в моей жизни кто-то разделял мнение бабушки о моей внешности. Эх, играть так играть. Я любезно улыбнулась и, внутренне содрогнувшись, подала ди Корти руку. Он взял ее своей большой теплой рукой и вдруг наклонился, как будто хотел укусить ее. Но он сделал хуже. Он поцеловал мою руку. Я опешила. А Ромео, как ни в чем не бывало, распахнул передо мной дверь со словами: «Прошу вас, дорогая». И он повел меня под руку длинным широким коридором мимо белых с золотом дверей, статуй, картин и драпировок. Мы спустились вниз по парадной лестнице и оказались в той самой белой гостиной, где я впервые увидела настоящие ламбрекены. Мне показалось, что ди Корти ввел меня не в гостиную, а в свою реальность. Я увидела мужчин и женщин, совсем не похожих на обычных планетян. Мужчин было трое, и все они были в белых костюмах, но рубашки и галстуки на них были цветные, причем у всех разных цветов. Женщин было четыре, и они были в вечерних платьях, оставлявших обнаженными руки, плечи и даже спины. У них были прически из длинных волос, а может быть, это были парики, и лица их были раскрашены гораздо ярче, чем у меня. «Друзья, позвольте вам представить мою коллегу, сержанта Юлию. Вас всех я ей представлю в течение вечера, а пока прошу всех к столу». Ди Корти повел меня к дверям, а гости последовали за нами. Мы вошли в следующий зал, середину которого занимал длинный стол, уставленный сверкающей посудой и цветами. Огромные хрустальные вазы с горами фруктов стояли между букетами цветов, затмевая их яркостью красок и свежестью. Когда я смогла отвести глаза от фруктового изобилия, я увидела, что по ту сторону стола отворилась дверь, и в нее собственной персоной вошел Ромео ди Корти-старший. Он тоже был в белом костюме, а на галстуке у него сверкал огромный бриллиант. Небрежно кивнув гостям, он быстро подошел к сыну, протянул ему коробку, перевязанную немного помятой голубой лентой, и сказал: «Поздравляю с днем рождения, Ромео!» Гости захлопали в ладоши и тоже начали поздравлять Ромео-младшего. Потом все стоя выпили по бокалу какого-то шипучего напитка, которыми всех обнес лакей в черном костюме. После этого первым сел за стол ди Корти-старший, за ним стали рассаживаться и гости. Меня Ромео-младший усадил рядом с собой. Приборы были серебряные, тарелки фарфоровые, а бокалы для вина и напитков хрустальные. Но благодаря бабушке я умела всем этим пользоваться, так что могла сосредоточиться на еде, не волнуясь о том, какое впечатление произвожу на гостей и хозяев. Ромео-старший на меня ни разу не взглянул, он вообще никуда не смотрел, кроме своей тарелки. Обслуживал нас, как в лучших реальностях Лондона и Парижа прошлого, настоящий лакей. Он развозил кушанье на блестящем металлическом столике с колесами, а мы сами себе накладывали кто чего хотел. Я хотела всего. Так меня еще не кормили. Сначала были разнообразные закуски, потом настоящее жареное мясо с овощами. Конечно, овощами бабушка меня баловала, а вот мясо, кроме куриного, я не ела с тех пор, как жила с матерью у ее богатых покровителей. Потом была еще рыба, какая-то очень крупная, похожая на морскую. Но разве кто-нибудь сейчас ест морскую рыбу? Все было очень вкусно. Так вкусно, что я целиком ушла в наслаждение едой, совершенно не прислушиваясь к тому, о чем разговаривали гости. Запивали все это вином, которое тоже разливал по бокалам лакей. Сначала красное, а потом белое. Вина я даже не попробовала, но зато выпила почти всю бутылку минеральной воды, стоявшую напротив моего прибора. Кстати, бутылка оказалась стеклянной, а не пластиковой, что и с ней ясно говорило о том, что и минеральная вода не была из общей системы питания. Пить вино я не решилась после сегодняшнего приключения, зато фруктам воздала полную честь. Я перепробовала все. И еще незнакомый мне виноград, синий и белый, и апельсины, которые надо было сперва очищать специальным ножичком от душистой толстой кожуры, и похожие на них маленькие мандарины, которые легко очищались и без ножа, а на вкус были еще нежнее. Потом все ели арбуз и дыню, которые лакей подал уже разрезанными. Я, конечно, опять перебрала, и когда все встали из-за стола, я шепнула Ромео: «Мне необходимо ненадолго подняться в свою комнату». Он велел лакею проводить меня в синюю комнату для гостей.